Глава 13. Дворянский особняк рода Моровых. Иван Владимирович Моров. «Ваше благородие, ваш пиджак», — произнесла Наталья, подходя ко мне со спины. Я поправил жилет и кивнул, позволяя надеть на себя последний элемент гардероба. Строгая черная тройка с гербом рода Моровых, белая рубашка, красный галстук с зажимом в виде герба Российской империи. В манжетах запонки, защитой от стихий, на пальце родовой перстень с поглощением магии из чар смерти. Под рубашкой нательный крест от магии крови. На левом запястье часы с наборным золотым браслетом. В каждом элементе по целительскому зачарованию, как для себя, так и для других. Отросшие волосы аккуратно подстрижены. Я больше не похожу на сумасшедшего маньяка с сединой в юном возрасте. Хотя, конечно, золотые глаза вводят тех, кто видит меня впервые, в легкий ступор. Впрочем, если бы я действительно хотел кого-то напугать, сделал бы зрачки вертикальными, как у кошки. Я так могу, но пока не представилось случая попробовать. Взяв трость, начиненную боевыми чарами, я в последний раз взглянул на себя в зеркало и, кивнув своему отражению, направился к выходу из особняка. Коршун уже ждал меня во дворе, как и два внедорожника с охраной. Даниил Игнатович не подвел, теперь у меня появилось 15 бойцов, каждый из которых развил свой магический дар до третьего узла. Суровые мужчины, не раз побывавшие в реальных боевых действиях, уволились с армейской службы и теперь присягнули роду Моровых. Со временем я превращу их в чародеев, достойных защищать верховного мага, а пока что они тренировались по моей методике, расширяя собственные возможности и пополняя арсенал чар. «Ваш плащ, Иван Владимирович», — произнес управляющий, подавая верхнюю одежду. «Метеорологи обещают сегодня первый снег, ваше благородие». «Хорошо», — ответил я. Вместе мы вышли на улицу. Холодный ветер тут же коснулся лица, но даже волосок на голове пошевелить не смог. Дуновение я не ощутил, а вот разницу в температуре все-таки почувствовал. Превращаться в лишенного осязания истукана я не собирался, хотя и мог, благодаря вложенным в тело чарам. — Прошу, Иван Владимирович. Я сел на заднее сиденье коршуна, и Демин закрыл за мной дверь. Обойдя автомобиль, Даниил Игнатович сел за руль. — Поехали, — велел я, опираясь на трость, которую поставил между ног. Рядом со мной ехал заранее положенный ларец из красного дерева с серебряными накладками. Явиться на бал будущей наследницы престола без подарка было бы серьезной ошибкой. Конечно, презенты будут давать все, однако я постарался сделать так, чтобы именно мой поразил всех гостей. Ведь если хочешь быть самым лучшим артефактором, следует соответствовать. Конечно, реакция великой княжны тоже важна, но гораздо важнее другие благородные гости. Правящий род и без того прекрасно знает, что равных мне нет, а до дуэли с Щелковым еще 3 дня. Мне уже донесли, что на исход нашей дуэли начал раскручиваться самый настоящий тотализатор, и, что интересно, коэффициенты были приятными. В меня еще не так многие верили, а потому Венедикт Кириллович поставил 2 миллиона моих рублей под своим именем. И еще 5 своих, конечно, но на его долю я не претендую. Пока мы ехали, я рассматривал город. Столица постепенно украшалась к предстоящей коронации нового императора. Сотрудники коммунальных служб торопились привести Москву в порядок, развешивали гирлянды и флаги Российской империи. С экранов рекламных щитов на дорогу смотрели высшие чиновники, восхваляющие Виктора Константиновича на все лады. Подготовить народ к осознанию, что новый император знает, что делает, требовало времени. И грамотные специалисты вовсю старались, отрабатывая бюджет и зарабатывая премию. В кармане завибрировал телефон. Я достал аппарат. Сообщение от банка гласило, что мне расширили кредитный лимит. Количество средств на моем счете росло, как снежный ком. И банковские клерки стремились наложить на них свою жадную лапу, то и дело предлагая очередное предложение. Особенно много предложений посыпалось после того, как я нанял дружину и закупил им амуницию. Достать оружие и броню, только что сошедшую с конвейера, оказалось весьма просто. Один звонок Лермонтову решил вопрос. А 12 миллионов, отправленных на нужный счет, позволили получить покупку уже через 6 часов. Пока что у меня было не так много людей в дружине, но покупал я наперед. Мой особняк вместит в себя еще немало жителей. А кроме того, имелось еще здание напротив лавки и сама лавка, в которой тоже можно жить. Так что до сотни людей обеспечить нужно всем, да и в случае столкновения придется обновлять снаряжение. Одних только патронов у меня закуплено на маленькую победоносную армию. И они расходуются даже сейчас, пока дружина проводит тренировки. Наконец, впереди показался Кремль. Лампы, расположенные на Красной площади, били своими лучами в его стены, сверкали на крышах. Перед ним уже были расставлены столы для простолюдинов, которых будут угощать всю ночь за счет казны. Суетились бесчисленные полицейские. В отдалении дежурил спецназ. Охраны тут будет очень много. Проводили последние приготовления актеры и музыканты, готовящиеся развлекать простой народ. Мы въехали в распахнутые ворота, и коршун свернул на парковку для благородных гостей. Сопровождающие меня внедорожники с нанесенными на капоты и двери гербами рода Моровых откатились в сторону, где уже кучковались другие охранники дворян. «Прибыли, Иван Владимирович», — сообщил Даниил Игнатович. Двое слуг правящего рода уже приблизились к нам. Один из них открыл мне дверь, второй замер, ожидая, когда я передам подарок для великой княжны. Когда я прихватил за собой шкатулку, он потянул руки, но я покачал головой. «Лично вручу», — объявил я. Слуга глянул на коллегу, и тот подтвердил. «У Ивана Владимировича есть такое право», — объяснил он явно младшего в иерархии. «Позвольте проводить вас, ваше благородие». Кивнув, я последовал за ним, опираясь при ходьбе на трость. Корпус, отведенный под сегодняшний праздник, естественно, не относился к рабочим. Часть личных палат великокняжеского рода Константиновичи выделили. Здесь имелся свой вход, через который валом шли благородные гости, показывая на крыльце приглашение, заверенное рукой Варвары Викторовны. Пока мы шли к крыльцу, расположенному в каких-то 20 метрах от парковки, выделенной для сегодняшних гостей, я успел подумать, что великая княгиня и будущая императрица сама могла бы дать бал, но уступила право дочери. Виктор Константинович таким образом подчеркивал место будущей наследницы престола. Я прошел по ступенькам, и слуга с поклоном оставил меня. Ему встречать новых гостей, а меня перехватил новый придворный. — Прошу за мной, Иван Владимирович, — произнес он, склоняя голову, но не сгибая спины. — Вы как раз вовремя. Ее высочество сейчас выйдет гостям. Как хозяйка вечера, Варвара Викторовна могла бы лично встречать благородных людей. Но этот гостеприимный жест сделал бы ее равной тем, кто пришел на ее бал. А так, явившись в блеске, когда все уже собрались, ее высочество подчеркивает свое положение. Недаром государь с супругой являются самыми последними, потому что правитель не ждет своих подданных. Вот Варвара Викторовна не собиралась ждать дворян Российской империи. Вряд ли остальные гости этого не понимали, но когда слуга объявил мой приход, на лицах благородных людей я не заметил особых эмоций по этому поводу. Все уже поняли и приняли, что Виктор Константинович — будущий император, его супруга — императрица, а Варвара Викторовна — наследница престола. И коронация уже так близко, что никому не было дела до того. Сейчас великая княжна начнет себя вести соответственно новому положению или чуточку позднее. Мое появление не осталось незамеченным. Сотни гостей, набившихся в роскошный громадный зал, рассматривали меня кто с интересом, кто со скукой. У кого-то я видел на лице недоумение. А учитывая коробку в руках, не догадаться, что это подарок, не смог бы разве что последний идиот. И это вызывало на лицах благородных гостей не менее благородную задумчивость. Они-то сложили свои подарки слугам, а я вручать собирался лично. Я ожидал, что по уже ставшей доброй традиции и привычке ко мне направится кто-нибудь из рода Солнцевых. Однако первым рядом со мной оказался Сергей Константинович Легостаев. «Здравствуйте, Иван Владимирович!» — поздоровался он, наклоняя голову уже с уважением, а не как при нашем знакомстве. На бал он, как и многие офицеры, явился в парадном мундире, и от меня не укрылось несколько наград на груди будущего наследника рода. Сергей Константинович стал выглядеть куда более мужественно. Огрубели черты лица, вокруг губ залегли горькие складки. Человек передо мной успел за прошедшие месяцы привыкнуть к негативным эмоциям настолько, что они отпечатались у него на лице. А на щеке, переходя на шею, появился неровный шрам от осколка. На левой руке, в которой он держал бокал, на мизинце не хватало фаланги. Тяжело далась ему служба в армии Российской империи, но Легостаев не выглядел недовольным. Сильным, решительным, но не недовольным. «Добрый вечер, Сергей Константинович», — произнес я, пожимая его руку в ответ. «Я обязан перед вами извиниться, Иван Владимирович», — заговорил внук главы рода Легостаевых. «В день нашего знакомства я повел себя неверно и непозволительно для дворянина. И теперь прошу у вас прощения». Что ж, похоже, служба действительно сделала из него другого человека. «Я принимаю ваши извинения, Сергей Константинович», — кивнул я, — «и не держу на вас зла». Он склонил голову, выказывая благодарность. «В таком случае приятного вечера, Иван Владимирович, и вам». Оставив меня, Легостаев слился с толпой. И вовремя. Игравшая в зале музыка затихла, а двери, ведущие в зал из глубины палат, распахнулись. «Ее высочество Варвара Викторовна Романова!» — объявил слуга, ударяя посохом об пол. Гости склонились в поклонах, приветствуя великую княжну. А она, не обращая внимания на них, прошла к установленному на возвышении креслу с высокой спинкой. Еще не императорский трон, но уже и не просто сиденье, каких хватало по краям зала для тех, кто устал или хочет поговорить. Лишь когда Варвара Викторовна опустилась на свое кресло, стоящие в зале благородные люди позволили себе разогнуться. Великая княжна повела рукой, и все тот же слуга ударил посохом об пол. Сейчас все могли оценить ее наряд, особенно выделяющийся лавровый венок из золота на голове. Платье в такой позе напоминало римскую тогу, а в головах гостей сейчас явно защелкали шестеренки, раскладывая по полочкам эти факты. Сложно придумать более явную демонстрацию, кем себя уже считает великая княжна. А учитывая, что без благословения отца она бы и пальцем пошевелить не могла, и то, кем себя видит Виктор Константинович. И хотя все уже знали, что он будущий император, заявлять об этом вот так открыто великий князь себе еще ни разу не позволил. Символы, намеки, маски и зеркала. Младший род Романовых четко обозначил свою позицию. Ведь и сам Виктор Константинович принимал всех в Кремле в рабочем кабинете государя, а не отведенном для него императором. — Дорогие гости, — заговорила Варвара Викторовна, оглядывая зал с довольной улыбкой. — Я благодарна вам, что вы откликнулись на мое приглашение и нашли время в своих плотных графиках, чтобы прийти на мой бал. Поверьте, для меня это невероятно ценно. Учитывая, что это первый самостоятельный бал великой княжны, несомненно. Если бы она провела обычный прием, не демонстрируя гостям свое высокое положение, а играя всего лишь дочь младшей семьи, пусть и правящего рода, тогда все было бы иначе. Но сейчас Варвара Викторовна показала, что намерена сколачивать собственный двор, а это многое значит. Недаром благородные в Российской империи именуются дворяне. Назначение нашего сословия — служить при дворе правителя. И этим балом будущая наследница престола открывает возможность войти в ее свиту. А это значит, начнутся интриги, заговоры и вражда, новые союзы и предательство. Кого поддержит дочь будущего императора? Кто вызовет ее неудовольствие? А как бы помочь своему врагу, чтобы именно на него пал гнев наследницы престола? Знаю, что вы все принесли свои дары мне, как хозяйке этого приема, дорогие гости. Продолжила речь сидящая на маленьком троне Варвара Викторовна. «Но есть среди вас и тот, кто пожелал передать мне свой дар в руки. Иван Владимирович, прошу вас». Она подняла руку, открытой ладонью вверх, и стоящие передо мной дворяне стали расходиться в стороны, организуя живой коридор. Я же спокойно двинулся вперед, глядя только на великую княжну. Был у меня расчет, и пока все складывалось хорошо. Я в любом случае не собирался воевать ни с императором, ни с его семьей. Так что сейчас, когда меня прямо в этот момент окружающие вписывают в число дворян именно Варвары Викторовны, который единственным догадался преподнести свой подарок лично, а значит и первым вошел в ее свиту, я держал на лице доброжелательную улыбку. Остановившись в трех шагах от трона, я с поклоном открыл крышку шкатулки. Слуга, возникший из-за кресла, на котором восседала Варвара Викторовна, двинулся, чтобы передать госпоже мой дар, но та отогнала его жестом. Наши взгляды встретились, и по горящим глазам великой княжны я понял, что попал в точку. Она поднялась со своего трона и, опустив обе руки в шкатулку, медленно вынула наружу исполненную из чистого золота розу. — Что это, Иван Владимирович? — спросила Варвара Викторовна, поднимая цветок так, чтобы его стало видно окружающим. — Это артефакт, созданный мной специально для вас, ваше высочество, — пояснил я, глядя в лицо великой княжны. — Он будет поддерживать вашу молодость до тех пор, пока находится рядом с вами и его не сломают. Глаза Варвары Викторовны вспыхнули, а по залу растекся сдавленный вздох женских голосов. «И как мне его включить?» — спросило ее высочество. «Обратите внимание на шип у бутона», — пояснил я. И пока она поворачивала артефакт в руках, продолжил. «Чтобы артефакт вечной молодости признал вас хозяйкой, вы должны пожертвовать каплю своей крови. И раз в сутки он будет возвращать ваше тело к этому самому моменту. Как и любой цветок, он требует ухода, ваше величество. Следите за его целостностью». И он будет служить вам всю жизнь. Я знал, что будущая наследница престола вряд ли решится активировать подарок. Но ни капли не лгал, когда объяснял предназначение артефакта. Если когда-нибудь он попадет в руки эксперта, тот подтвердит мои слова. Но жертвовать кровь после всего, что произошло... — Ай! — воскликнула великая княжна, отстраняя палец. Артефакт вспыхнул фиолетовым свечением. Его грани засверкали, превращая золотую розу из украшения в сияющий нежным розовым огнем цветок. Великая княжна смотрела на мой подарок расширившимися зрачками. Охрана, даже не успевшая среагировать, застыла на месте. «Артефакт активен, ваше высочество», — произнес я, еще раз поклонившись. «С этого момента и до тех пор, пока цветок будет целым, вы будете оставаться такой же молодой, как сейчас». Варвара Викторовна подняла на меня взгляд. «Это императорский дар, Иван Владимирович», — произнесла она. «Я отблагодарю вас не меньшим. Позже». Я вновь склонил голову и отступил на шаг. Движение гвардейцев, одетых в гражданскую одежду, продолжилось. Ко мне спешили охранники ее высочества, но она сделала отгоняющий жест, просто махнув кистью, и люди правящего рода отступили. «Род Моровых славится своей верностью Российской империи», — провозгласила Варвара Викторовна. «С момента, когда Моровы стали дворянами, и до сего дня история их рода полна крови и смертей во благо Российской империи. На таких людях, как вы и ваши предки Иван Владимирович, держится наше великое государство. И я рада, что сегодня вы присутствуете здесь». Еще раз поклонившись, я отступил еще на шаг. «Благодарю, ваше высочество». Она оставила цветок у себя в руках и, оглядев зал, объявила. «И раз сегодня у нас бал, дорогие гости, а я вышла без кавалера, я прошу вас, Иван Владимирович, стать им на первый танец». По залу прошелся ропот, на этот раз мужских голосов. «Как же, честь ведь великая! Впрочем, и подарок того стоил. Вон как женщины всех возрастов на меня смотрят. Дай им волю, и они меня на клочки порвут, лишь бы заполучить себе такой же артефакт». «Сочту за честь, ваше высочество», — ответил я и с поклоном протянул руку. «Тогда позвольте пригласить вас на танец».